Пусть вас никогда не тревожит мысль, что вы поступили тогда жестоко или несправедливо. Все было как нужно. Мне хотелось бы надеяться, что теперь, когда между нами нет уже никаких поводов для недоразумений, вы могли бы остаться просто хорошим знакомым. Если, разумеется, вы сможете когда-нибудь простить мне то оскорбление, которое я бросила вам и всему тому, что нас когда-то связывало. Просить вас об этом я не могу. Мне только хотелось бы, чтобы вы поняли, в каком я тогда была состоянии. Не всегда и не всякий умеет находить в трудный момент самые правильные слова. Послезавтра я уезжаю домой. О том, что произошло в Аргентине, вы, наверное, уже знаете из газет. Мой папа оказался в самом центре событий, но все обошлось благополучно. Я получила от него каблограмму, и он уже в Байросе. Мест на самолеты сейчас туда не продают. Положение остается пока недостаточно устойчивым, поэтому я решила не ждать и плыть пароходом, тем более, что это гораздо дешевле. У одной из моих здешних подруг есть знакомство в компании «Maritime Belge», и она достала мне каюту на грузовом пароходе «Губернатор Галопен». Уходит он послезавтра вечером из Антверпена. Дома я буду недели через три. Если плавание пройдет без задержек, буду рада получить от вас весточку, не сейчас, разумеется, а когда-нибудь, когда найдется время и желание. Кстати, я теперь согласна с вами в том отношении, что так жить, как я жила до сих пор, очевидно, нельзя. Простите и не сердитесь на меня. Дора Б. Альварадо.